Дитя в люльке. Из Шиллера. Счастлив ребенок, и в люльке просторно ему, но дай время сделаться мужем, и тесен покажется мир.